Глава 9. «Ну что, вторая попытка?» – буркнул я, пытаясь разглядеть крепостной мост. Гаврюша в ответ лишь по-собачьи отряхнулся, обдав меня мелкими холодными капельками. Остается только сжать зубы и терпеть. Но черт, как же холодно! Мозг шалит по полной программе. Вряд ли смогу убедить серое вещество в том, что голому человеку, стоящему под дождем, посреди гниющих от ветра деревьев, да еще и ночью, может быть тепло. Кстати, темень хоть глаз выколи, даже хваленое зрение Эннона не справляется. Но это мне только на руку. Ладно, чего тут стоять да зубами щелкать? Пора идти. Гаврюша полностью согласен. Вон как подобрался весь от нетерпения. Чувствует скорую драку. Да и возмужал мой хагер на целых 5 единиц здоровья и 5 сотен сытости. Кроме того, с каждым уровнем получает 2 единички к урону. Так что сейчас вся надежда именно на него. Бережно поправив ранец, забираюсь в седло. Вперед, малыш, только очень аккуратно. Хагер мягко, по-кошачьи вынырнул из кустов и быстрыми длинными скачками устремился к мосту. Рогатка наготове. Последние 2 часа только и делал, что собирал окатыши. Темный силуэт крепости вынырнул из темноты, скалясь проржавевшими решетками входных ворот. Все-таки гений тот, кто создал это строение. На психику давит конкретно. Когда пересекали мост, система настоятельно рекомендовала не входить в крепость в одиночку. Это я игнорирую. И вот уже у самых ворот на предложение создать точку возрождения отвечаю согласием. Кроме того, сообщение любезно объясняло. В Инст никто, кроме меня, уже не сможет зайти. Только в составе моей группы. На штурм крепости отводилось сколь угодно времени, хоть до морковки на заговенье. При этом уровни защитников будут динамичны по отношению к уровню игрока, вошедшего в инстанс. Кстати, на форуме настойчиво предупреждали, что у лича, начиная с 30 уровня, открывалась парочка неприятных способностей. Добыча, конечно, была весомее, но затраты на бой не всегда окупались. Медленно перечитал еще разок приветственное сообщение. Признаюсь, сделал это, чтобы привести себя в чувство. Напомнить самому себе, что нахожусь в игре. Уж больно жутко здесь и реалистично. Ладно, вперед. Нырнув под полуопущенную решетку, сделал несколько шагов. Останавливаюсь. Глаза должны привыкнуть к темноте. Нахожусь в длинном каменном коридоре. На потолке узкие бойницы для стрелков. Надеюсь, лич не оставил здесь сюрприз в виде отряда лучников. Мало понимаю в фортификации. Правильнее сказать, абсолютно ничего. Но, несмотря на это, из потаенных уголков книжной юношеской памяти всплывает слово то ли «баракан», то ли «барбакан», хотя могу и ошибаться. На полу и у стен груды какого-то тряпья. Надо присмотреться. Нет, ничего. Всего лишь бесполезные декорации. Да и глупо было бы рассчитывать на что-то интересное с первых же шагов. Идем дальше. Здесь уже можно выпустить шалуна. Втроем веселее. Гурон появился, как всегда, стремительно. Мне кажется, или он стал слегка крупнее. Хотя, чему я удивляюсь, 10-й уровень все-таки. Шалуну это место не понравилось. Впрочем, как и нам с Гаврюшей. Вон как носом водит, да и держится ближе к хагеру, далеко не отбегает. А вот и выход из коридора. Стальная решетка разорвана в клочья, толстенные створки ворот разбиты вдребезги. Если вспомнить рассказ Крукса, штурм удался только благодаря поддержке мертвого мага. Видать, все это безобразие его рук дело. А ведь мне придется победить этого товарища, чтобы выбраться из песочницы. И судя по разрушениям, надо очень постараться. Аккуратно лавируя между каменными обломками, черными от старости досками и ржавыми осколками решетки, мы вышли из коридора. Что тут у нас? Небольшой дворик, высокие стены, ощущение, будто находишься в колодце. Получается, если нападавшие вырвались из каменной кишки, их беды не заканчивались. Они тут же попадали в этот колодец, где на них сыпался град из стрел, камней и прочих неприятных сюрпризов. Кстати, а ведь наши предки такие вот крепости на щит брали. Остается только позавидовать их отваге и силе духа. От созерцания местных красот отвлек глухой рык Хагера. Резко оборачиваюсь. А вот и первый обитатель здешнего могильника. Здоровенная куча мусора у противоположной стены пришла в движение. Мои ребятки заняли боевые позиции. Гаврюша впереди, Шалун ушел вправо, готов в любой момент подлечить хозяина. Я с натянутой рогаткой отступаю на два шага назад. Тем временем неизвестный и, должен заметить, очень медлительный враг выбрался из своего убежища. Чего в той куче только не было. Прелые листья вперемешку с гнилой соломой, обрывки рваного тряпья и обглоданные кости. Ну и видок. Мой противник, наконец, встал во весь рост. Да, хотели лучника? Получите и распишитесь. Правда, система идентифицировала его просто и без затей. Оживший скелет. 12-й уровень. А ведь как лучник этот мертвяк мне не опасен. Если, конечно, он не умеет стрелять без тетивы, да еще и одной рукой. Жалкие клочки одежды висят на ребрах и ногах. За спиной болтается пустой колчан. Обрывок тетивы запутался на кисти уцелевшей руки. Сам же лук волочится по земле чуть позади. В пустых глазницах плещется тьма. Кажется, она проникает в самое сердце. Пытается сломать волю, покорить, поработить. Жутко. Скелет уже прошел половину дистанции, отделяющую нас друг от друга. «Гаврюша, отту его!» Хагер, отработанным на крабах приемом, взмывает на несколько метров ввысь и камнем падает на противника. Печатав мертвяка в землю, за считанные секунды разворотил тому клювом черепушку. Все. Я даже выстрелить не успел, как получил благодарственное письмо от системы за освобождение души, плененной древним заклятием. Одобряюще похлопав по спине довольного собой Гаврюшу, я склонился над грудой костей, оставшейся после моба. Не густо. 6 наконечников для стрел. 4 из них бронебойные и 2 охотничьи. Это все в ранец. Дальше. Медное кольцо на +3 единицы к скорости. Полностью окислившееся. Прочности всего 5 осталось. Ничего, и так сойдет. На палец его. Нормально, уже 7 единиц скорости. Растем. Больше, увы, ничего не выпало. Но ведь это только начало. Уж больно быстро погиб первый враг. Не скрою, у меня до сих пор мурашки по коже от его мертвого взгляда. Но все-таки ожидал большего. Крабы и то дольше держались. Наверняка этот скелет что-то вроде приветствия от разработчиков. Дворик пересекли без приключений. А вот и коридор, ведущий в тренировочный зал. Здесь уже заметно светлее, и это радует. На стенах давно прогоревшие факелы, много паутины, пол усеян костями разумных вперемешку с вездесущей прелой листвой. Ничего полезного. Коридор плавно изгибается. По левую руку замечаю знакомую кучу тряпья. Еще один скелет. Нет, их 2. Начали движение в нашу сторону, медленные, как и предыдущий. Хагер по команде атакует прямо в лоб. Скелеты разлетаются, словно кегли. Пока они поднимаются с земли, пока разворачиваются к своему обидчику, спокойно расстреливаю их со спины. После урона, нанесенного Гаврюшей, агро мне не перетянуть, и это то, что нам надо. 2-го наскока Хагера скелеты уже не выдержали. Идем собирать скудный лут. Судя по обрывкам постепенно исчезающего обмундирования, тоже лучники. Предполагаю, когда-то еще будучи живыми, они первыми приняли бой с ворвавшимися в крепость мертвецами, впоследствии пополнив ряды армии лича. Вы получили ржавый кинжал 1 штука, медное кольцо 1 штука, наконечники для стрел 2 штуки. Вот и мое первое оружие ближнего боя. Рукоять шершавая, деревянная. Как по мне, так обычный кухонный нож. Но в руке лежит нормально. Тупое листовидное лезвие покрыто коричневой коркой ржавчины. Судя по зазубринам и излишней пористости, качество металла оставляет желать лучшего. Прочность – жалкая 7. Правда, урон порадовал. 12 единичек. В любом случае, будет чем отбиваться, если припрет. Второе медное кольцо делает меня быстрее еще на 3 единицы. Добыча есть добыча. И пусть на аукционе за нее мне не дали бы и ломаного гроша, в данную минуту я был рад всему, что повышало мои характеристики. Идем дальше. Коридор и не думает заканчиваться. Уже на 15-м шаге из-за очередного поворота показались знакомые силуэты. Двое. Нет, вот черт, четверо. Идут, мерно раскачиваясь и громко шаркая ногами. Все те же стрелки. У последнего в левой руке целый лук. Этот товарищ из боя должен выбыть первым. Гаврюша, работаем аккуратно. Эти ребята уже не сонные, и их много. Отрабатываем старый план, но с поправкой на количество соперников. Хагер должен нанести первый удар и уйти вперед, разворачивая мобов спинами ко мне и Шалуну. Бросаю короткий взгляд на петов. Ух, хищники мои. Вон какой азарт в глазах. Загривки вздыбились, хвосты дрожат от нетерпения. Начали! Прыжок Гаврюши сбивает первых двоих мертвяков на землю. Третий от удара мощной лапы отлетает к стене. Стрелок медленно поднимает лук, но, к счастью, его оружие всего лишь декорация. Ни колчана, ни стрел я не вижу. Глухой хлопок, и Акатыш, попав в правую глазницу, сносит половину черепушки. Система сообщает о критическом ударе, и происходит то, чего я не ожидал. Горе-лучник агрится на меня. Олег, ты идиот. Часть здоровья я ему снес, но этого катастрофически мало. Хагер впереди отвлекает основную часть отряда. Если дать ему команду вернуться, он приведет их всех сюда. Мой скелет неожиданно ускорился. Не так, чтобы уж сильно, но он был быстрее, чем его коллеги. Отбегаю на несколько шагов назад. Даю команду Шалуну держаться позади и лечить только тогда, когда уровень жизни упадет до 70%. Меньше выставлять не решился. У меня и так дефицит этой величины. Виртуальное сердце вот-вот вырвется из груди. Энергия здорово просела. Это ж надо так опростоволоситься. Акатыши в сторону. Сейчас нужно выложиться на все 100. Первая бусина в кожитке. Хлопок. Снова крит. Но все равно очень мало. Мертвый лучник продолжает идти. Единственный глаз обжигает бездонной темнотой. Врать не буду. Я боюсь. По инерции делаю еще 2 шага назад. Хотя умом понимаю, чем дальше отхожу, тем меньше урона приносят мои выстрелы. Но ничего не могу поделать со своим страхом. Черт бы побрал этих разработчиков. Прицел, выстрел, хруст костей. Бусина разворотила левое плечо. Костяная рука, сжимающая лук, отлетает в сторону. Несмотря на потерю конечности, мой противник продолжает движение. Либо это мое больное воображение, либо взгляд черного глаза стал еще злее. Где-то там впереди из темноты доносится треск костей и яростный рык Хагера. Похоже, Гаврюша немного задержится. Шалун, грозно шипя, припал к земле. «Даже не думай», – коротко бросаю ему я, судорожно натягивая жгут. «Отступать нельзя, иначе бой затянется». «Олег, возьми себя в руки. Это всего лишь программный код. Очень реалистичная картинка, и все. Не дрейф, стой на месте». Расстояние между нами быстро сокращается. Мертвый лучник, будто поняв, что догонялки закончились, прибавил шагу. 8 шагов, 6, 4. Хлопок. Попадание приходится в ключицу. Крит. Жизнь скелета в красном спектре. Сильный удар разворачивает мертвяка почти на 180 градусов, что дает мне время еще на один выстрел. Бой, нападение на оживший скелет 12 уровня закончен. Коленки дрожат. Пульс участился. Я успел. Учитывая мои показатели жизни, скелету хватило бы и одного удара, чтобы отправить меня на перерождение. Хочется присесть и перевести дух, но надо спешить на помощь Гаврюше. Не глядя, хватаю все, что подсветила система как лут, включая мои бусины, и бегу вперед. Выскочив из-за поворота, останавливаюсь. Фух, теперь можно присесть. 2 скелета уже практически истаяли, а третий неуклюже барахтаясь лежит на животе. На нем гордо восседает Хагер и равномерно разбирает свою жертву на костяные запчасти. Спустя секунду система сообщает о победе, а Гаврюша с довольной мордой трусит ко мне. «Мог бы поторопиться», – беззлобно буркнул я, устало сползая по стене. «Все, привал».